Передо мной встал выбор, дверь, за которой свобода, или граф Айрон, от которого сердце бьется чаще, а мозги превращаются в кисель. Но не по причине моей телесной слабости. Хотя чего уж там, любая женщина ослабеет от такого мужчины. А по причине его необычной магии. Окно. Совсем забыла, что остается третий вариант, который когда-то подкинула Мора. Поджав губы, я показала его сиятельству, чтобы не приближался, а сама отошла к раскрытому окну, чтобы подышать и чтобы выпрыгнуть, если дела совсем плохи будут. «Граф!» «Адриан!» «Граф Айрон!» Настояла я, подарив мужчине суровый взгляд. Впрочем, он моментально плавился, встречаясь с лучезарным взглядом голубых глаз. Они, как яркое солнце, обладали уникальным умением плавить даже стылый лед. «Триматода ж ты паразитическая!» Отвернулась и продолжила. «Граф Айрон, если вы хотите, чтобы у нас что-то получилось, а вы наверняка хотите, я это уже поняла, договоримся о нескольких вещах. Вы перестанете испытывать на мне свою магию и перестанете подначивать Кристиана». «Кристиана?» раздалось над моим ухом. «Как так получилось, что он оказался рядом и даже накручивает на палец прядку моих волос?» «Он тоже ваш спонсор?» «Любовник!» выдала резко, выдержав взгляд графа, впервые не приправленный магией. Я это отчетливо почувствовала, потому что холодок, скользнувший в его взгляде, отозвался дрожью вдоль позвоночника. Настоящей, не магической дрожью. «У вас ничего не было, Саркх не инициирован», — напомнил Адриан. «Вы либо влюблены, либо отчаянно ищете способ избавиться от моего внимания. Наконец вы поняли, что оно невзаимно». Его сиятельство рассмеялся. Звонко, искренне и так заразительно, что и мои губы тронула улыбка. «Восхитительно, леди Джулия, восхитительно! Я вас понял. Как там у вас говорится, не стоит дергать кота за яйца? Тигра за хвост». Поправила машинально и поймала на себе плутоватый взгляд. «Ловушка. И я в нее попалась, потому что на Тейле никто, кроме попаданцев, так не говорит». Откинув голову назад, его сиятельство хищно улыбался и рассматривал меня как диковинный артефакт. Примерно так я впервые разглядывала в микроскоп бациллу сибирской язвы. И страшно, и интересно, и, в общем, страшно интересно. «А Кристиан не знает, да?» «Вдвойне любопытно. Как заскучавший аристократ, у которого все есть, я не упущу возможность пободаться с Кристианом. Но не беспокойтесь, ваш секрет в надежных руках». Он коснулся ладонью своего сердца с каким-то странноватым намеком. «Проверить его, что ли? Ну, на скрытые сердечные патологии. Я не подлец. Выдавать вас мне не с руки». Вздохнула. Уж лучше был подлец, чем все это. «Вы правда прожили в Уортингтоне 5 лет. Как вам удалось?» «А вы, я смотрю, обстоятельно подготовились к нашей встрече», — ответила хмуро. «И мастерски уходите от темы. Наша с вами работа станет невозможной, если вы не прекратите испытывать на мне свои способности». «Прекращу», — охотно согласился он. «С одним условием. Вы зовете меня по имени. Я не торгуюсь». «Взаимно». Граф скрестил на широкой груди мускулистые руки и, обнажив белоснежные зубы в широкой улыбке, испытывал мои нервы на прочность. «Интересно, а если ударить его по голове? Вон той толстенной книгой мозги на место встанут? Чьи мозги, правда, тот еще вопрос». Я всплеснула руками и отвернулась к окну. С одной стороны Кристиан, с другой Егор, а с третьей вот этот вот. Любопытный кадр, вызывающий тахикардию и приливы крови к ненужным местам. Да к синегнойной палочке все это. «Знаете, я приехала сюда, чтобы предложить проект, который спасет жизни тысячам ваших подданных. Уникальный проект, который прославит ваше графство, возможно, даже привлечет внимание короля, а это дополнительный источник финансирования, что каждому графству не помешает. Но я вижу, вы слишком заняты самолюбованием, гордыней и попытками соревноваться с давним другом или врагом, не пойму, кто вы с крестьяном, чтобы заметить что-то дальше своего носа. Вы хотели сказать «дальше вашего декольте», — невозмутимо поправил граф. «Именно, но...» — запнулась и уставилась на его сиятельство в недоумении. «А ведь я так и хотела сказать. Всего лишь проницательность, я не умею читать мысли», — сияющей улыбкой сообщили мне. «Вы продолжайте, продолжайте, вас очень интересно слушать». Я взирала на свою последнюю надежду, ослепительно прекрасную, но такую пустую внутри, и понимала, что хватаюсь за воздух. Найду другой способ. Пойду шпионкой к Егору, сделаю вид, что решила начать все сначала. Попрошу его помочь с часами. Найду иной способ сместить крестьяна так, чтобы никто не пострадал. Но это все? Нет, спасибо. Сделаю то, что хирурги умеют лучше всего. Умою руки. Молча обошла графа Айрона и направилась к двери. От разговора со стеной куда больше толку. «Леди Джулия!» «Простите, что напрасно потратила ваше время. Дверь не поддалась». Сказать, что меня это удивило, да ничуть. Я попробовала еще раз, еще. Метнула рассерженный взгляд в графа, ибо больше метнуть было нечего, а традисканцию мне как-то жалко. «Это вы меня простите. Вы правы, леди Ортингтон. Я воспринял вас как отличную возможность насолить крестьяну, но не подумал, что это ранит ваши чувства». «Обычно мое обаяние приводит женщин в восторг. Вы первая, кого мои чары рассердили. Мне жаль, что в вашем окружении не нашлось ни одной приличной леди», — заметила раздраженно, дернув ручку еще раз, но уже без энтузиазма. «Давайте начнем сначала», — примирительно предложил граф Айрон. «У меня дежавю. И вы обещаете не использовать на мне свои чары?» Его сиятельство скептически нахмурился. «Не могу пообещать ничего определенного, ведь в моем арсенале довольно большой набор так называемых чар. Как знать, что может случиться, пока вы в Айроне? Мое покровительство требует применения магии». «Обойдусь без покровительства». «Этот вопрос не обсуждается». Непререкаемый тон заставил отказаться от... собственно, пререканий. «Предводитель Айрона может быть серьезным. Главное, не превращайте мой мозг в кисель», — потребовала примирительно. «Я этого терпеть не могу». Граф улыбнулся и хотел отпустить привычную скабрезную шуточку, но промолчал и указал рукой на широкую плазменную панель. «Представите свой проект. И, леди Джулия, прошу все же обращайтесь ко мне по имени. Насколько мне известно, у землян это принято. К представителям власти мы обращаемся по имени-отчеству. Нам предстоит плодотворная совместная работа, так мне будет удобней». Настаивал этот несносный граф, и я сдалась. «Что мне сложно, что ли?» «Хорошо, Адриан», — подчеркнула последнее слово и снисходительно улыбнулась. «Теперь довольны?» Мне показалось, или улыбка его сиятельства была слишком уж торжествующей для такой маленькой победы. Списала это на игры воображения и раскрыла папку. Презентация проекта не заняла много времени. Я подготовилась основательно, прилагая графики, чертежи и расчеты. Прикладываешь листок на настольную панель, и чертеж всплывает на плазменном экране. Очень удобная вещь, с которой я быстро освоилась. Его сиятельство утратило тень игривости. Слушал внимательно, выглядел сосредоточенным. Задавал уместные вопросы, о которых я даже не думала, хотя должна была. У нас найдутся средства, чтобы открыть больницу и укомплектовать первоначальной аппаратурой. Но ее содержание и обслуживание, зарплата персоналу, приобретение расходников, коммунальные услуги, в конце концов, эти простые вещи, которые всегда улаживала Кэролайн, попросту выскользнули из моего внимания. В итоге мы дорабатывали проект вместе и так увлеклись, что не заметили подошедшего со спины Ривея. «Прошу прощения, что отвлекаю, но у меня деликатное донесение». Мне подарили аккуратный и полный учтивости взгляд, намекающий, что неплохо бы подхватить свои подъюбники и переместить их за дверь. «Говори, у меня нет тайн, которые стоило бы скрывать от нашей очаровательной гостьи». Не отрываясь от расчетов, произнес мужчина. «Вот здесь». «Если урезать эти расходы на начальном этапе, мы высвободим средства для дорогостоящего оборудования, о котором вы говорили. А при выходе на самоокупаемость мы их заложим в бюджет следующего года». Я склонилась над документом и вскинула брови. «Как я сама до такого не додумалась? Мой сундук с драгоценностями, конечно, глубок, но не настолько, чтобы обеспечить оборудованием отделения, требующие сверхточных и уникальных артефактов вот прямо сейчас». «Гениально!» – заметила потрясенно, делая на полях пометки. Ривей кашлянул и, перекатившись с носков на пятки, произнес. «Обнаружили тело виконта Монтенбаттена. Мы с графом оторвались от документов, посмотрели друг на друга, затем на Ривея. Того самого виконта Монтенбаттена, который вышел из кабинета Адриана несколько часов назад. Он же недавно вышел!» – воскликнули мы с его сиятельством. Ривей растерянно посмотрел на меня, на графа, нервно улыбнулся и пожал плечами, понимая, что разговор и впрямь слишком деликатный для моих ушей. «Это вам не герпес, а цикловиром внезапный труп не вылечишь». «Простите, леди, нам придется перенести встречу. Не хочу ранить вашу нежную женскую психику». «Стоп! Труп виконта, которого мы только что видели. Как Егор стал Эдгаром?» «Верно. Его мать позаботилась, чтобы настоящего Эдгара не стало. Давность смерти виконта уже установили?» Графский администратор посмотрел на его сиятельство. Получив негласное одобрение, аккуратно произнес. «Мы еще ждем специалистов, но не требуется экспертиза, чтобы понять, умер он давно». «Трупный аутолиз?» – спросила по-деловому. «Гниение?» Ривей кашлянул, а граф широкой улыбкой заявил. «Перед тобой моя будущая жена, так что не стесняйся выражать восхищение». Закатила глаза и мотнула головой. «Только трупный аутолиз или появление личинок, даже червей, свидетельствуют о давней смерти. Возможно, мумификация? Мне придется долго перечислять, если вы сами не расскажете». «Боюсь, виконт слегка сгнил. Его нашли в лесу за городскими стенами». «Ваши предположения, леди?» «Не увидев труп, не могу сказать ничего определенного. От 2 суток до месяца. Необходимо посмотреть». «Не думаю, что это картина для ваших глаз». «Вы говорите с женщиной, которая держала в этих самых руках разорванный кишечник. Кстати, пациент остался жив. Поверьте, вы недооцениваете мою психику. Ривей, пригласи Мердока. Нам есть что обсудить». Когда двери за администратором закрылись, его сиятельство сложил руки на груди и произнес. «Что ж, леди Джулия, рассказывайте». «О чем?» Взгляд Адриана прошибал насквозь. «Я, как бабочка, пришпиленная булавкой к стенду, не могла ни трепыхнуться, ни тем более вырваться. Вы знаете больше, чем говорите, выкладывайте». Ну, я и выложила. Нет, точнее, сначала подумала, все тщательно взвесила, а уже потом выложила. 10 секунд мне хватило, чтобы понять. «Если Адриан принял мое попаданство и глазом не моргнув, примет и все остальное». По мере моего рассказа лицо его сиятельства становилось все серьезней и холодней. Ни тени озорного весельчака. Он внимательно выслушал мой рассказ о Егоре, который вовсе не сэр Иол, о его матери и братья, которые убили черту Иолов и словно волки в овечьей шкуре разгуливают по Китриджу. А о террористических актах и вовсе молчу. То есть я не молчала, конечно же. Все как на духу выложила. Но взрывы и неслучайные смерти Адриана уже не так впечатлили. И вы не нашли ничего умней, чем притащить его сюда, как своего спонсора? Задумчиво спросил граф. А что я могла? Всплеснула руками, чувствуя, наконец, облегчение, что могу хоть с кем-то разделить ношу этой тайны. Да, граф может оказаться не таким уж и душкой, подложить мне огромную свинью, но я так устала бояться, что готова рискнуть. Да я понятия не имею, что мне делать. В одиночку против организации Егора мне не выстоять. А вот с помощью графа Айрона почему бы и да? Что ему мешает? До меня уже доходили слухи, что Иолов как будто подменили. Но я не из тех, кто проверяет каждую сплетню. В свете новых обстоятельств жалею, что не поддался интуиции. Это далеко не первая семья, которую как будто подменили. Я едва не лишил виконта Монтенбаттена титула сегодня за радикальные взгляды во внешней политике, которых он никогда прежде не придерживался. Теперь все встает на места. Может, и прав Кристиан, что опасается попаданцев. Вас хлебом не корми, дай устроить какой-нибудь заговор. Только на прошлой неделе мои люди раскрыли сеть тайных лабораторий, выращивающих ядовитые дурманящие травы. Наркотики? Именно. На Тейле до вашего появления дурман не приветствовался. А сейчас мы с ног сбились, чтобы вытравить эту заразу с улиц. Вы так запросто делитесь со мной этой информацией? Вам доверяет Кристиан, значит, могу и я. Я не могу понять, вы друзья или враги? Адриан усмехнулся и, откинув с лица пшеничные пряди, чуть запрокинул голову. Наши отношения можно назвать какими угодно, леди Джулия. Мы не друзья и не враги. Нас связывает прошлое и обязует будущее. Узы, которые нас связали, выше любой дружбы и вражды. Взгляд графа упал на мое плечо, где невидимая чужому взору сияла метка, доступная взгляду этого мага. И часто, слишком часто жизнь сталкивает нас лбами. Задумчивый взгляд графа прошелся по моей коже. «Это случайность! Вот как!» Иронично. «Случайности не случайны, моя дорогая. И есть множество способов обойтись без Саарх. Это был его сознательный выбор, но сомневаюсь, что на него сознательно пошли вы. Мы вернемся к этому разговору чуть позже, а сейчас о необходимом. Я так понимаю, вас заботит голова Кристиана. И титул? Разумеется, кому нужен мужчина без титула?» Шутливо заметил граф, поворачиваясь к входным дверям за несколько секунд до того, как они распахнулись. «Леди Джулия, позвольте представить Мердока. Официально этого человека не существует. По факту, он станет вашей тенью и левой рукой. Правой, как вы поняли, буду я». «Ничего себе тень! Копия Клиффорда в ширину и высоту. Левой рукой? Что происходит?» «Вы хотите разрушить планы вашего нулевого жениха?» И ведь даже в такой серьезный момент не забудет улыбнуться. «Разрушить планы Егора? Да проще достать карту с нижнего яруса карточного домика, чтобы тот не распался». Тревожно кивнула, понимая, что вляпываюсь в совсем уж большие неприятности. «Тогда посвящаю вас в шпионки его сиятельства графа Айрона».